Глава 3. Прибывающий в Сент-Феликс поезд задерживается на несколько минут. Но это к лучшему, потому что я тоже опаздываю. Моя первая самостоятельная поездка на моторке не обошлась без проблем. Началось все с того, что мне было не усадить в лодку Фица. Сначала мы забрались в нее вместе, и когда он сел, я вылезла ее отвязать. Фиц решил, что я возвращаюсь, и выпрыгнул за мной. Дело кончилось тем, что мне пришлось отвязывать лодку, держа его на руках, и снова спешно в нее забираться, пока волны без нас не отнесли ее от деревянных мостков. До гавани мы, слава богу, добрались без приключений. Но там я страшно поспорила со злющим начальником гавани о том, где мне причалить. Недовольный человечек маленького роста, с прилизанными седыми волосами и такими же усами, по всей вероятности, наслаждался властью, данной ему формой начальника гавани. Я всячески извинялась, говоря про свою неопытность, но, услышав, что я приплыла с Авроры, он завелся пуще прежнего. В конце концов, мне помог какой-то местный рыбак. Я нашла мой причал, и мне было позволено пришвартоваться и вылезти из лодки, дав предварительное обещание, что я скоро вернусь. «Вы не волнуйтесь», — добродушно успокоил меня рыбак. «Джеральд только скалится, но не кусается. Начальник гавани работы и без того серьезная, а он, видите ли, к тому же возомнил, что он тут царь и бог. Для новичка вы отлично справляетесь со своей лодкой». Благодарные нашему помощнику, мы с Фицем бросились на станцию. Я надеялась погулять и осмотреться в городке, но времени на это теперь не осталось. Утро, и Сент-Феликс полон туристов и отдыхающих, неспешно прогуливающихся на утреннем летнем солнышке. Кто-то ест знаменитые корнуольские пирожки, кто-то наслаждается мороженым, а нам, пробираясь по узким улочкам в этой неспешной толпе, приходится все время торопливо петлять и лавировать. То, что я вижу сейчас, совпадает с впечатлением от вчерашней поездки с Фишером. Сент-Феликс – очень симпатичный приморский городок. Множество лавочек продают всякую всячину. От традиционных местных пирожков и жареной в кляре рыбы с картошкой фри до поделок, цветов и сувениров. Старые рыбацкие домики отремонтировали и переделали в ухоженное жилье для сдачи курортникам. А в гавани полощется на ветру множество цветных флажков. И всюду расставлены полосатые красно-белые матерчатые шезлонги, чтоб посидеть, расслабиться и посмотреть на море. Но нам с Фицем не до красот. Мы во всю прыть несемся мимо. Так что, когда я, наконец, перевожу дух на станции, от моего спокойствия и уверенности в своих силах остаются одни воспоминания. Поезд останавливается, и я делаю несколько глубоких вдохов, стараясь восстановить душевное равновесие. Внимательно наблюдаю за выходящими на перрон и пытаюсь вычислить, кто из них может оказаться Талией. Сначала на платформу высыпают три семейства с игрушечными ведерками и лопатками, охлаждающими контейнерами с продуктами для пикника и подстилками. За ними несколько парочек разного возраста, и пожилые, и молодые. Есть и одинокие пассажиры, но они, похоже, приехали на работу и готовы разбежаться по офисам Сент-Феликса. Наконец, из последнего вагона выходит стройная девушка с белокурыми косичками. На ней джинсовые шорты с бахромой и белая футболка с улыбающимся солнцем на груди. Отлично, наверняка это она. И что еще лучше, багаж у нее минимальный, только дорожная сумка. Держа на руках Фица, делаю пару шагов ей навстречу. Но тут в дверях вагона появляется мужчина в темных очках, белой льняной рубашке и летних полотняных брюках. Один за другим он начинает выгружать на платформу чемоданы. Девушка машет мне, и я еще больше укрепляюсь в уверенности, что это Талия. Но потом она оборачивается к мужчине, перекидывается с ним парой слов, они быстро разделяют чемоданы, и мужчина снова скрывается в вагоне. Я сосредоточена на встрече с Талией, и потому особого внимания на него не обращаю. «Здравствуйте, я подхожу к девушке». «Вы Талия?» «Да», она тепло улыбается. «А вы, наверное, Скай?» «Очень приятно. Вот, наконец, мы и встретились. Добро пожаловать в Сент-Феликс, хотя, скорее всего, вы знаете его куда лучше, чем я». «У меня здесь дядя живет, так что мы с мамой несколько раз сюда к нему приезжали. И тебе, лохматый, привет», говорит Талия, протягивая руку погладить Фица, который, в свою очередь, с интересом рассматривает ее. «А тебя как зовут?» «Это Фиц», — я вдруг забеспокоилась. «Вы собак не боитесь?» «Нет, что вы! Я собак очень люблю! Спасибо вам большое, Скай! Я очень ждала нашей совместной работы! Наконец-то я буду делать настоящее дело!» Я открываю рот, чтобы что-то ей ответить, но Фиц ни с того ни с сего принимается лаять и елозить у меня на руках, так что приходится опустить его на землю. Взглянув на талию, я вижу, что за ее спиной опять появился тот мужчина, с которым она разговаривала минуту назад, и что теперь он держит на поводке поджарого черного лабрадора. Но если Фиц выходит из себя у моих ног и рвется обнюхать незнакомую собаку, лабрадор только спокойно на него смотрит и воспитанно виляет хвостом. Легкой походкой мужчина подходит к нам. Он такой же сдержанный, как и его пес. А я же отчаянно пытаюсь успокоить Фица. «Да вы не беспокойтесь», — дружелюбно бросает мужчина. «Собаки противоположного пола на комету всегда так реагируют, как собственные женщины на ее хозяина». Теперь, когда мы оба позволили собакам подойти поближе друг к другу, я, не сдержавшись, принимаюсь разглядывать мужчину. Даже в солнечных очках он кажется мне кем-то знакомым. Только я никак не могу вспомнить, где я его видела. Поэтому я концентрирую внимание на собаках. Они активно виляют хвостами, обнюхивая друг друга, а потом Фиц делает то, что делает всегда, встретив большую собаку. Вытянув перед собой лапы, кланяется на свой собачий лад. Иными словами, принимает позу, которую в йоге называют позой собаки мордой вниз. Черный лабрадор обнюхивает Фица и дружелюбно тычет в него носом. Фиц вскакивает, довольный, что его признали. Мужчина произносит нечто странное. «По крайней мере, теперь мы знаем, что они поладят. Это хороший знак. Значит, хозяева тоже должны поладить». Он на секунду снимает очки, и я вижу его искрящиеся улыбкой, ярко-голубые глаза и игриво приподнятые темные брови. Его комментарий меня совершенно обескуражил. «Этот незнакомец со мной заигрывает? Я, конечно, уже вышла из строя, но как мужчины заводят знакомство, все еще помню». Я поспешно отвечаю. «Извините, что мы с Фицем вас задержали. Мужчина по-прежнему кажется мне очень знакомым, но я хочу, чтобы он поскорее ушел и дал мне поговорить с Талией. Вас, наверное, ждут?» Он поднимает очки на голову и как-то странно на меня смотрит. «Вы вместе ехали?» В надежде поскорее от него избавиться, я пытаюсь нажать посильнее. «Дорогу друг другу скоротали. Спасибо за помощь Талии с ее чемоданами. Пора прощаться». «Я понятия не имела, что мы окажемся в одном поезде», — говорит Талия, улыбаясь своему знакомому. «Это чистое совпадение». «Судьба», — добавляет он и подмигивает моей ассистентке. «Зато мы с Талией уже познакомились». Этот обмен любезностями опять-таки звучит очень странно, но я никак не могу понять, что здесь происходит. Талии, по моим сведениям, только что исполнилось 20 лет, и мужчина, без сомнения, существенно ее старше. Он скорее моего возраста, то есть ему примерно 40. Хорош собой, если вам, конечно, нравится этот суперухоженный, даже холеный тип мужчин. Высокий, стройный, с короткими волнистыми волосами цвета вороного крыла, тщательно уложенными с помощью геля. Но не может же он и с Талией тоже кокетничать. Да и вряд ли сети, раскинутые Дон Жуаном средних лет, окажутся заманчивыми для Талии. По всему видно, она способная и смышленая студентка, изучающая метеорологию. «А вы, наверное, та самая знаменитая Скай, о которой я столько слышал», — говорит мужчина, протягивая мне руку. Я неохотно ее пожимаю и, в свою очередь, спрашиваю. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Думаю, из имейла». По его тону ясно, что его уверенность поколеблена моей холодностью. «И к тому же Талия всю дорогу только о вас и говорила. Правда, Талия?» Талия, смущенная нашей перепалкой, кивает. «Но что-то тут не то, и мне по-прежнему ничего не ясно. Не понимаю, почему вам должны были сообщать мое имя в имейле». На что он заявляет таким тоном, будто мне все должно быть давным-давно известно. «Потому что я ваш новый коллега. Разве не так? Вы, конечно же, меня узнали». Он расплывается в белозубой, хорошо отрепетированной улыбке, а я недоуменно хлопаю глазами. Похоже, мы и правда где-то раньше встречались, но в настоящий момент мне не до этого. Мой мозг пытается переварить другую информацию о том, что он мой новый коллега. Я молчу, а он продолжает. «Я приехал помочь вам разобраться в той таинственной путанице с погодой, ради которой нас всех сюда прислали. У нас с Талией уже есть на эту тему кое-какие идеи. Собственно, идеи есть в основном у Талии, но я думаю...» «Минуточку, подождите». Я поднимаю руку, пытаясь его прервать. «Это какая-то ерунда. Я пришла на станцию встретить Талию. Она мой единственный ассистент, который будет помогать мне в наблюдениях за погодой. Мне никто ничего не говорил ни о каком третьем коллеге. И если она Талия...» Я махнула рукой в сторону девушки. «Кто вы?»